Глава 9. Остров невидимок. Ветер, долго дувший с северо-запада, сменился западным. Каждое утро на рассвете, когда из моря вставало солнце, резной нос утренней зари был нацелен прямо в середину солнечного диска. Некоторые утверждали, что солнце здесь гораздо больше, чем в Нарнии, но другие не соглашались, говоря, что не замечают ничего подобного. Они плыли и плыли вперед, подгоняемые легким, но устойчивым ветром, и не видели ничего — ни рыб, ни чаек, ни кораблей, ни берегов. И вот запасов снова осталось мало, а в сердца закрадывалось подозрение, что морю, по которому они теперь плывут, вообще нет конца. Но когда настал рассвет того дня, который, как они решили, должен был стать последним днем их плавания на восток, они увидели впереди, между кораблем и восходящим солнцем, невысокий остров, лежавший на море, как опустившееся отдохнуть яблоко. Спустя несколько часов после полудня они бросили якорь в широкой бухте, спустили на воду лодку, доплыли до берега и сошли на сушу. Остров этот был совершенно не похож на те, которые они видели до сих пор. Миновав песчаный пляж, путешественники везде встречали лишь молчание и пустоту, как будто остров был совершенно необитаем. Тем не менее, повсюду видели они правильно разбитые лужайки с такой ровной и короткой травой, какая растет только на газонах возле семейных гнезд английских лордов, где за нею в течение нескольких столетий непрерывно ухаживают сразу по 10 садовников. На острове росло много деревьев, но все они стояли на одинаковом расстоянии друг от друга, и нигде не было видно ни сломанной ветки, ни опавшего листочка. Порою ворковали голуби, никаких других звуков слышно не было. Вскоре они набрели на широкую тенистую аллею, посредине которой пролегала посыпанная песком дорожка. В дальнем конце аллеи виднелся дом, невысокий, но длинный, серый и очень мирный, в лучах послеполуденного солнца. Они пошли в сторону дома, но тут Люси почувствовала, как в туфлю ей попал острый камушек. В незнакомом месте благоразумие требовало окликнуть спутников и попросить их подождать, пока она переобуется. Но она этого не сделала, а просто отошла в сторонку и присела, чтобы снять туфлю. Шнурок стянулся узлом, и пришлось его распутывать. Она не успела еще сладить с упрямым узлом, а ее спутники уже ушли на порядочное расстояние. Пока девочка доставала камушек и снова надевала туфлю, они так отдалились, что она не слышала даже голосов. Зато она вдруг услышала нечто другое, и не со стороны дома. Какие-то глухие удары, как будто дюжина рабочих изо всех сил колотила по земле огромными деревянными молотами. Стук этот быстро приближался. Люси сидела, прислонившись спиной к стволу. У нее не было времени вскарабкаться на дерево, поэтому она плотно к нему прижалась и затаилась в надежде, что ее не заметят. По-прежнему что-то стучало по земле. Тум-тум-тум! Что бы это ни было, теперь оно казалось совсем близко. Девочка чувствовала, что при каждом тум легонько вздрагивает земля. Но она не видела никого и ничего, хотя была уверена, что эти существа или предметы должны быть где-то позади нее. Через некоторое время стук раздался с тропы впереди нее. И о том, что это на тропе, ей говорили не только удары. Она видела, как при каждом таком ударе песчинки чуть взлетают вверх, будто что-то тяжело ступает по земле. Но она не видела, что же это было. Наконец, бухающие звуки сошлись в одном месте примерно в 20 футах от нее и разом стихли. Зато зазвучали голоса. Люсе стало по-настоящему страшно, ведь она по-прежнему никого не видела. Вся местность, так напоминающая парк при английской усадьбе, выглядела мирной и пустынной, такой же, какой они ее увидели, сойдя на берег. Тем не менее, всего в нескольких футах от нее кто-то разговаривал. «Друзья мои, теперь у нас появился шанс!» И на эти слова откликнулся нестройный хор других голосов. «Слушайте, что он говорит, слушайте! Он говорит, что у нас появился шанс! Хорошо сказано, старшой! Никогда еще ты не говорил более справедливых слов!» «И вот что я вам скажу», — продолжал первый голос, когда хор притих. «Мы пойдем к морю и отрежем их от лодки, чтобы они не смогли вернуться на корабль. И каждый из нас покажет, что еще не забыл, как следует обращаться с оружием. Мы их перехватим, когда они пойдут назад к морю». Его слова заглушил тот же нестройный хор. «Так мы и сделаем!» «Никогда ты не предлагал лучшего плана, старшой! Продолжай, старшой! Лучшего плана не придумать!» Дождавшись, когда эти возгласы одобрения стихнут, первый голос провозгласил. «Тогда идем, друзья мои! Поживее! Нам надо поторапливаться!» Это вызвало новый взрыв одобрения. «Ты прав, старшой! Лучшего приказа и не придумать! Я и сам говорил себе, надо торопиться! Идем поскорее!» Снова зазвучало и замолотило по дорожке, сначала очень громко и совсем близко, но понемногу стук отдалялся и слабел, пока не замер где-то у берега. Люси понимала, что не время сидеть и ломать голову над вопросом, кто бы могли быть эти невидимки. Как только стуки затихли вдали, она вскочила и со всех ног побежала вдогонку за своими друзьями. Она должна была во что бы то ни стало предупредить их, она должна была во что бы то ни стало предупредить их, пока не случилась беда. Пока она сидела и слушала, ее спутники успели дойти до дома, невысокого двухэтажного здания из прекрасного серебристо-серого мягкого камня со множеством окон, уютно увитых плющом. Все было так тихо и спокойно, что Юстас решил: «Наверное, дом пустой». Вместо ответа Каспиан молча показал вверх на трубу, из которой поднимался дым. Войдя в широко раскрытые ворота, они оказались на просторном мощеном дворе. И тут-то увидели первое доказательство того, что на острове действительно творятся странные вещи. Посреди двора стоял водяной насос, а под насосом — бадья. Конечно, сами по себе это были вполне обыкновенные вещи, но ручка насоса ходила вверх и вниз, хотя не было видно никого и ничего, что могло бы ее двигать. «Здесь какое-то волшебство», — понизил голос Каспиан. «Да нет, скорее просто автоматический насос», — возразил Юстас. «Похоже, наконец мы попали туда, где живут цивилизованные люди». В этот момент Люси нагнала их, и разгоряченная и запыхавшаяся влетела во двор. Испуганным шепотом она начала рассказывать о подслушанном разговоре. Когда смысл ее рассказа дошел до всех, даже самым смелым стало не по себе. «Враги невидимки!» — буркнул Каспиан. «И они хотят отрезать нас от лодки. Да... Только этого нам еще не хватало. Нет ли у тебя какой-нибудь идеи насчет того, что они собой представляют, Лю?» — спросил Эдмунд. «Какие у меня могут быть идеи, Эд? Я их даже не видела». «Но ты слышала их шаги, как они звучали? Напоминали чем-нибудь человеческие?» «Они вовсе не походили на шаги. Просто жуткий стук да голоса. Понимаешь, не шаги, а будто кто-то стучит по земле деревянным молотом». «Интересно», — промолвил Репичип, — «станут ли они видимыми, если пронзить их мечом?» «Для этого надо сначала их разглядеть», — усмехнулся Каспиан. «Но нам лучше покинуть этот двор поскорее. Выйдем за ворота, а то один из этих господ стоит сейчас у насоса и слышит все, о чем мы говорим». они вернулись на тропинку и встали под деревья, надеясь, что таким образом будут не очень-то резко бросаться в глаза. «Вообще-то все наши меры предосторожности бесполезны», — объяснил им Юстас, пока они шли. «Какой толк прятаться от них, если мы и не видим и не знаем, где они находятся? Может быть, сейчас они стоят вокруг и потешаются, глядя на нас?» «Послушайте, Дриниан», — предложил Каспиан, — «что если нам пожертвовать лодкой? Оставим ее здесь, спустимся к морю с другой стороны бухты и оттуда пошлем сигнал на утреннюю зарю, чтобы она подошла туда и забрала нас. Там слишком мелко, и судно не сможет подойти, сир». «Тогда можно добраться до корабля вплавь», — предложила Люси. «Ваше Величество», — вступил в разговор Рипи-Чип, — «прошу выслушать меня. Я считаю глупо надеяться, будто мы можем ускользнуть от невидимых врагов. Мы можем сколько угодно прятаться или ползать по земле, а они будут видеть каждый наш шаг. Если эти существа намерены схватить нас, они наверняка сделали уже все необходимое, чтобы мы от них не ускользнули. И приставили какого-нибудь невидимку следить за нами. И чем бы это ни кончилось, я предпочитаю со шпагой в руке встретиться с ними лицом к лицу, а не дожидаться, когда они схватят меня за хвост. Я считаю, что на этот раз Риппи прав, согласился Эдмунд. И я уверена, что если Ринс или кто-нибудь еще на заре увидит, что мы с кем-нибудь сражаемся на берегу, они обязательно что-нибудь сделают. Но как они поймут, что мы сражаемся? В отчаянии спросил Юстас. Они же не увидят наших врагов. Выглядеть это будет так, будто мы ни с того ни с сего принялись размахивать мечами в воздухе. Но они и подумают, что мы решили поразмяться или просто валяем дурака. Наступила неприятная и тяжелая пауза. Так вот, решил Каспиан, нам все равно придется встретиться с невидимками, чем бы это ни кончилось. Если нужно, вступим с ними в бой. Но, возможно, сначала они начнут переговоры, и тогда мы узнаем, чего они хотят. Итак, мечи наголо, а вы, Люси, держите стрелу на тетиве. Пожмем друг другу руки и вперед. Было страшно идти к берегу по лужайкам парка, который выглядел таким мирным и приветливым, и знать, что на берегу поджидает неведомый враг. Выйдя к морю и увидев лодку, лежащую точно так, как они ее оставили, и ровный песок, на котором не было видно ни единого живого существа, почти все невольно засомневались. А не почудился ли просто-напросто Люси весь этот ужас? Или, может, она решила над ними подшутить? Но не успели они ступить на песок, как зазвучал голос. «Ни шагу дальше, господа, ни шагу дальше!» — услышали они. «Выслушайте вначале, что мы вам скажем. Нас здесь больше 50, и каждый хорошо вооружен». «Слушайтесь его, слушайтесь!» — зазвучал знакомый Люси нестройный хор. «Это говорит наш старшой. Можете на него положиться, он врать не станет. Он говорит чистую правду». «Но я не вижу здесь не то, что 50, ни одного воина!» Рипи-Чип огляделся вокруг. «Вы правы!» — прозвучал голос старшого. «Вы нас не можете видеть!» «Вы спросите, почему?» «Так я вам отвечу! Потому что мы невидимки!» «Продолжай, старшой, продолжай!» — загомонил хор. «Ты говоришь прямо как по писаному! И в книге лучше не напишешь!» «Никто не объяснит им лучше, чем ты!» «Успокойтесь, Рипи!» — тихонько шепнул Каспиан и продолжал уже более громким голосом. «Скажите же нам, невидимки, чего вы от нас хотите? Какими поступками мы могли возбудить в вас такую неприязнь, что вы решили напасть на нас с оружием в руках?» «Мы хотим, чтобы девочка, которая с вами, сделала для нас одно дело!» — ответил голос старшого. Тут же вступил хор, восхищаясь, как ясно и понятно изложил старшой их цели и заверяя, что они все хотели сказать то же самое. Как только хор смолк, Рипи-Чип возмущенно взвизгнул. «Девочка? Да она наша королева!» «Это уж мы не знаем, королева она или нет», — заявил старшой. «И я не знаю, королева она или кто», — сказал еще кто-то. «Откуда же нам знать, кто она?» — подхватил третий. Старшой продолжил. «Но нам нужно кое-что такое, что может сделать только она». Переждав очередной всплеск однообразного речитатива, Люси спросила: «Что же я должна сделать?» «И я предупреждаю вас», — вступил Рипи-Чип, «что если речь идет о чем-нибудь таком, что умаляет честь ее величества или грозит ее безопасности, то вам представится возможность узнать, как только вы пожелаете, скольких невидимок сможет убить каждый из нас перед тем, как будет сражен сам». «Хорошо», — согласился старшой. «Я объясню все по порядку. Но предупреждаю, что история эта очень долгая. Не угодно ли вам присесть и выслушать меня?»